потому что ты должна вспомнить, что именно сказала. Женщина снова нервно затеребила замок своей сумочки. Нет, я... Сможешь. Ты сказала своей невестке, что она взяла серьги. Она сделала это, потому что видела, насколько тверда твоя решимость не ехать с ними, а твоя невестка сходит с ума, когда не получает того, чего хочет. От этого она становится ядерной. Она сделала это, потому что ты заткнула ее за пояс. Разве не так? Луиза смотрела на него округлившимися от испуга глазами. «Откуда тебе это известно, Ральф? Откуда тебе все известно о ней?» «Я знаю, потому что знаешь ты, а ты знаешь, потому что видела». «О, нет», — прошептала Луиза, — «нет, я ничего не видела. Я все время находилась в кухне вместе с Гарольдом. Не тогда, не тогда, когда она это сделала, а когда вернулась. Ты видела это в ней и вокруг нее». Как и он сам видел теперь жену Гарольда Чесса в Луизе, будто женщина, сидящая рядом с ним, превратилась в линзу. Дженнет Чесс была высокой, белолицей и длинноногой. Ее щеки пестрели веснушками, которые она усердно запудривала, а волосы переливались вспышками рыжего. Этим утром она приехала в Дерри, уложив свои великолепные волосы на одно плечо. Что еще знал Ральф о женщине, которую никогда не видел? Все, абсолютно все. Она затушевывает веснушки специальным карандашом, так как считает, что они делают ее несолидной, ведь люди не воспринимают веснушчатых серьезно. У нее красивые ноги, и она это знает. На работу она ходит в юбке-шортах. Но сегодня, отправляясь проведать старую суку маму Луизу, надела кардиган и старые джинсы. Одежда для Дерри. У нее задержка. Она уже достигла того возраста, когда месячные не приходят регулярно, как раньше. И во время двух-трехдневных менопауз, периода, когда все вокруг кажется стеклянным, а окружающие представляются либо тупыми, либо противными, она становится сумасбродной. Возможно, именно в этом кроется настоящая причина ее поступка. Ральф увидел женщину, выходящую из крошечной ванной. Увидел, как она, метнув яростный взгляд на кухонную дверь, и в помине не было приторного выражения на ее плоском напряженном лице, схватила серьги с блюда и сунула их в левый карман джинсов. Нет, Луиза не была свидетелем подлого воровства, но оно изменило цвет ауры Дженнет Чесс. С бледно-зеленого на сложный многослойный рисунок, состоящий из коричневого и красного, и Луиза сразу увидела это и поняла, возможно, не имея ни малейшего представления, что происходит с ней на самом деле. «Да, она взяла серьги», — сказал Ральф. Он видел, как серый дымок струится вдоль зрачков широко открытых глаз Луизы. Он мог бы смотреть на них целый день. «Да, но согласись ты поехать с ними на назначенную встречу в Ривервью Эстейт, могу поклясться, что ты нашла бы их после ее следующего визита. Или, скорее всего, она нашла бы их. Просто счастливая случайность. О, мама Луиза, посмотрите-ка, что я нашла под раковиной, или в шкафу, или в темном углу». «Да». Теперь Луиза зачарована, словно загипнотизированная, смотрела в лицо Ральфа. «Она, должно быть, ужасно себя чувствует и не осмелится принести их назад, ведь так, только не после того, что я сказала. Ральф, откуда ты знаешь?» «Оттуда же, откуда и ты? И давно ты видишь ауры, Луиза?» «Ауры? Понятия не имею, что ты имеешь в виду. Только она прекрасно понимала. Личфилд рассказал твоему сыну о бессоннице, но сомневаюсь, чтобы только одно это толкнуло Личфилда наябедничать. Другое дело то, что он назвал проблемой с восприятием. Я невероятно удивлен предположением, что кто-то мог посчитать тебя свихнувшейся, хотя и сам последнее время испытываю идентичные проблемы. Ты? Да, мэм. Затем вспомни, пару минут назад ты сказала нечто более интересное. Ты сказала, что стала видеть Дженнет забавным образом, пугающим образом. Ты не можешь вспомнить, что именно сказала перед самым их уходом, но ты отлично помнишь, что именно чувствовала. Ты видишь другую часть мира, остальную часть мира, формы вокруг вещей, формы внутри них, звуки без звуков. Я называю это миром аур, и именно это наблюдаешь ты. Так, Луиза? Она молча смотрела на него, затем спрятала лицо в ладонях. «Я думала, что теряю разум», — сказала она, а затем повторила снова. «О, Ральф, я думала, что теряю разум». Ральф прижал Луизу к себе, затем отпустил и приподнял пальцем ее лицо за подбородок. «Только не надо больше слез», — сказал он, — «у меня нет второго платка». «Не надо больше слез», — согласилась женщина. Но глаза ее опять предательски заблестели. «Ральф, если бы ты только знал, как это было ужасно!» «Я знаю». Она ослепительно улыбнулась. «Да, думаю, тебе известно». «То, что заставило этого идиота Личфилда решить, что ты теряешь разум, скорее всего, он подумал о болезни Альцгеймера, не просто бессонница, а бессонница, сопровождаемая чем-то еще, чем-то, что он принял за галлюцинации. Правильно?» «Наверное. Только мне он ничего не сказал, когда я рассказывала ему о вещах, которые я вижу, красках и обо всем остальном. Он казался таким понимающим». «Ну, конечно. А как только ты вышла за дверь, он тут же позвонил твоему сыну и сказал, чтобы тот срочно приезжал в Дерри и делал что-нибудь со своей старой мамочкой, которая начинает видеть людей, разгуливающих в разноцветных конвертах с длинными веревочками, тянущимися вверх от их макушек». «Ты тоже это видишь, Ральф? Ты тоже все это видишь?» «Тоже», — ответил он и рассмеялся. Смех прозвучал безумно, но Ральф не удивился. Были тысячи вещей, о которых он хотел ее спросить. Казалось, он сходил с ума от нетерпения. Возникло и кое-что другое, настолько неожиданное, что поначалу он даже не сумел определить, что же это такое. Возбуждение. Не просто желание, а именно возбуждение. Луиза снова плакала. Слезы ее были цвета дымки, стелющиеся над поверхностью тихого озера, и от слезинок шел дымок, когда они скатывались по щекам. «Ральф! Это, о боже, грандиознее, чем Майкл Джексон, правда?» Она тихо рассмеялась. «Ну, может быть. Есть название тому, что происходит с нами, Луиза. Это не бессонница, и не безумие, и не болезнь Альцгеймера. Это гиперреальность». «Гиперреальность?» — пробормотала она. «Боже, какое экзотическое название!» «Да, мне поведал об этом фармацевт из аптеки Rite Aid по фамилии Уайзер, Джо Уайзер. Только в этом понятии больше смысла, чем он думает. Больше, чем могут догадаться все здравомыслящие недоумки». «Да, как телепатия, если только это происходит на самом деле. Вот в чем проблема, Ральф. А мы в своем уме? Твоя невестка взяла сережки?» «Я не... она...» «Да». Луиза выпрямилась. «Да, она взяла их». «Вне всяких сомнений?» «Да». «Тогда ты ответила на свой вопрос. Мы в здравом уме. Но, думаю, ты ошибаешься насчет телепатии. Мы же читаем не мысли, а ауры». «Послушай, Луиза, мне нужно о многом расспросить тебя, но в настоящий момент я хочу знать только одно. Ты видела...» Внезапно Ральф замолчал, размышляя, действительно ли он хочет сказать то, что вертится у него на языке. «Видела что?» «Ладно, это прозвучит безумнее всего, рассказанного тобой, но я не сошел с ума, ты мне веришь? А я вот нет. Я верю тебе, просто ответила женщина, и Ральф почувствовал, как тяжелый камень упал с его груди. Луиза говорила правду, в этом он не сомневался, ее вера сияла вокруг нее. Тогда слушай. С тех пор, как с тобой стало происходить все это, не видела ли ты людей, которые выглядят так, будто не принадлежат Гарри Савиню? Людей, выглядящих так, словно они вообще не принадлежат обычному миру? Луиза непонимающе смотрела на него. Они лысоголовые, очень низенькие, носят белые халаты и больше всего напоминают пришельцев из космоса, какими их изображают в бульварных газетенках, продающихся в «Красном яблоке». Ты не видела их, когда переживала одну из атак гиперреальности? Нет, ни одного. Ральф разочарованно стукнул кулаком по колену, поразмышлял, а затем снова посмотрел на Луизу. В понедельник утром, сказал он, до того, как у дома миссис Лочер появились полицейские, ты видела меня? Очень медленно Луиза кивнула головой. Ее аура слегка потемнела, а по диагонали замелькали тоненькие, как иглы, алые спирали. «Ты прекрасно знаешь, кто позвонил в полицию», — произнес Ральф. «Ведь так?» «Я знаю, что это сделал ты», — прошептала Луиза. «Раньше я только подозревала, но теперь уверена, когда увидела. Ты же знаешь, по твоим краскам». «По моим краскам», — подумал Ральф. «Именно так называл это Эд Дипна. Но ты не видела двух маленьких версий мистера Клина, выходящих из двери ее дома?» «Нет», — ответила Луиза. «Но это ничего не значит. Из окна моей спальни не видно даже дома миссис Лочер. Его загораживает крыша красного яблока». Ральф обхватил голову руками. «Ну, конечно же». «Он должен был догадаться. Причина, по которой... Я подумала, будто это ты позвонил в полицию, в том, что я собираюсь в ванную и увидела, как ты разглядываешь что-то в бинокль. Ты не делал этого прежде, но я посчитала, что тебе просто хочется получше рассмотреть бродячего пса, регулярно делающего обход мусорных бачков Гарри Савиню по четвергам. Она показала рукой вниз. Его. Ральф усмехнулся. Это не он, это великолепная Розали. О, в любом случае, я пробыла в ванной очень долго, потому что нанесла на волосы специальный бальзам. Не краску, резко уточнила она, как будто Ральф обвинял ее в этом. Протеины и что-то еще для того, чтобы волосы выглядели пышнее. Когда я вышла, вокруг уже было полно полицейских. Я взглянула на твое окно, но тебя не увидела. Либо ты ушел в другую комнату, либо откинулся назад в своем кресле. Иногда ты так делаешь. Ральф тряхнул головой, как бы желая прояснить ее. «Значит, все эти ночи он пребывал не в пустом театре. Кое-кто находился рядом. Просто они сидели в разных ложах». «Луиза, мы поссорились с Биллом вовсе не из-за шахмат. Мы у подножия холма, Розали резко залаяла и стала подниматься на лапы. Ральф взглянул в том направлении, и у него похолодело в груди. Хотя они сидели здесь больше получаса, и никто не проходил мимо в туалет, пластиковая дверь с табличкой «Мужской» начала медленно открываться. Из дверей появился доктор номер 3. Панама МакГоверна с откусанным полумесяцем полей была сбита на бекрень, делая существо похожим на МакГоверна в тот день, когда Ральф впервые увидел Билла коричневой Федоре. Тот напоминал щеголеватого репортера из детективного фильма 40-х годов. В руке пришелец держал ржавый скальпель.